Глава восьмая. Последний тост. Часы показывали без 10 минут полночь. Последний робер в бридж только что подошел к концу. Сэр Джулиус и миссис Карстерс играли против Роберта и Камиллы. Не принимавший участия в игре доктор Ботвинг отодвинул штору и смотрел в окно. Он видел, что снег неумолимо продолжает падать. Доктора пробрала дрожь. Он отпустил штору и вернулся к наблюдению за маленькой компанией, сидевшей за карточным столом. Сэр Джулиус, зажав в зубах сигару, громко ворчал, пытаясь подсчитать выигрыш. Сидевшая напротив миссис Карстерс нетерпеливо барабанила пальцами по столу, не скрывая презрения к медлительности партнера. Лицо Камиллы было повернуто к нему в профиль, но доктор Ботвинг видел, что она очень бледна. Ее поза показалась ему странно напряженной и неестественной. Она смотрела через стол на развалившегося в кресле Роберта, и доктор Ботвинг подумал, что будь ему видно выражение ее лица, он прочел бы на нем тревожное ожидание. Он, в свою очередь, тоже посмотрел на Роберта. Было совершенно ясно, что навеянное обедом добродушие было лишь временной прихотью. Сейчас в его поведении проскальзывала грубость, и в последние полчаса эта грубость проявлялась во все более исступленной и неудачной игре. Оставаясь незаметным зрителем в тени, доктор Ботвинг наблюдал за ним с холодной и стойкой неприязнью, вспоминая о других людях, которые исповедовали принципы, не слишком отличающиеся от тех, которых придерживалась Лига Свободы и Справедливости. Эти люди в нетрезвом состоянии тоже бывали шумны и общительны, а потом совершали немыслимые преступления. «Вы еще не подсчитали выигрыш, сэр Джулиус?» — резко спросила миссис Карстерс. «Вы только посмотрите, который час. Мне давно пора быть в постели». «Вы же не пойдете спать сейчас?» — хрипло сказал Роберт. «Мы должны встретить Рождество». «В этом нет никакой необходимости», — твердо ответила миссис Карстерс. «Завтра утром мне нужно встать рано, чтобы пойти в церковь, и мне все равно, чем собираются заняться все остальные». «Боюсь, это окажется невозможным», — вступил в разговор доктор Ботвинг. «Насколько я могу судить из своих наблюдений, завтра утром снег не даст никому пойти ни в церковь, ни куда-либо еще». Вид у миссис Карстерс стал раздраженный и встревоженный. «До церкви совсем недалеко», — заметила она. «Наверняка нам смогут расчистить до нее дорогу». «И кто же это сделает, дорогуша?» «Кто?» — спросил Роберт, издав гадкий смешок. «Подручные конюха или младшие садовники? Вы, кажется, забыли, что в Орбаке теперь нет подневольных работников. Вы с Джулиусом об этом позаботились». Миссис Карстерс проигнорировала его. «Сэр Джулиус», — сказала она угрожающе спокойно. «Хотите, я помогу вам подсчитать выигрыш? Кажется, вы пребываете в некотором затруднении». «Нет-нет, все в полном порядке», — промямлил Джулиус, не выпуская изо рта сигару и роняя пепел на стол. «Было трудновато. Столько подсчетов над чертой, но теперь я понял. Посмотрим. 8 и 6 — 14, один в уме. Получается, они должны нам 1 фунт 4 шиллинга и 5 пенсов, миссис Карстерс. Мои поздравления». «Дайте посмотреть». Миссис Карстерс протянула руку через стол и схватила таблицу с очками, прежде чем Джулиус успел возразить. «Уверена, что это неверный результат. 7 и 4 — 11, и 10 — 21. Я же говорила. должен быть 1 фунт 4 шиллинга и 9 пенсов. Ну что же это такое, сэр Джулиус? Ведь вы же канцлер казначейства. Ну-ну, без всякого смущения ответил сэр Джулиус. Слава богу, для того, чтобы заниматься государственными финансами, не обязательно быть докой в арифметике. Да один из моих предшественников даже не знал, что такое десятичные дроби, и когда впервые их увидел... Да-да, сэр Джулиус, — ядовито перебила миссис Карстерс. Уверена, что все присутствующие уже слышали эту историю как минимум один раз. И могу сказать, что с тех самых пор она служит дежурной отговоркой всех непригодных к своему делу канцлеров. «Непригодных?» — по слогам произнес сэр Джулиус, приняв потрясенный и изумленный вид. «Ей-богу! Это, наверное, последний эпитет, который я ожидал бы услышать в свой адрес из такого источника, миссис Карстерс. То есть я правильно предполагаю, что вы намеревались применить этот эпитет ко мне?» Миссис Карстерс не дала прямого ответа на этот вызов. Она удовольствовалась пожатием плеч и улыбкой, которая не очень-то соответствовала духу Рождества. «Потому что, если именно таким было ваше намерение, — с упреком в голосе продолжил сэр Джулиус, — то я считаю нужным обратить ваше внимание на то, что оно не соответствует точке зрения моего чрезвычайно преданного сотрудника». Он произнес это слово не очень четко, сделал паузу, откашлялся и демонстративно повторил. «Моего сотрудника и коллеги, и вашего мужа». Он стал с трудом подниматься из кресла, словно желая показать, что спор окончен, но напрасно. Будь он совершенно трезв, он бы понимал, что если что-то и может гарантированно вызвать в ответ возражение, так это упоминание об Алане Карстерсе. «Да, мой муж действительно очень преданный», задыхаясь, быстро заговорила преданная жена. Ее красный блестящий нос дрожал от душевного волнения. «Как говорят его лучшие друзья, он даже слишком преданный, сэр Джулиус, чтобы думать о собственных интересах. Я лишь надеюсь, что интересы страны не страдают также по причине его бескорыстности. Повторю, я на это надеюсь, но бывают моменты, когда эта надежда становится очень слабой. Мое положение обязывает меня хранить молчание, но раз уж вы решили упомянуть его имя в нашей беседе, позвольте мне прямо сейчас откровенно сказать вот что. Я уверена, что ни одна я сожалею о том, что в такой критический для нашей истории момент финансы страны находятся не в его руках, а в руках... «Вашего покорного слуги, да, миссис Карстерс?» Сэр Джулиус решил, что пришла пора при помощи своего добродушия утихомирить волнение, которое он так опрометчиво вызвал. «Ну что ж, вы, наверное, вряд ли станете ожидать от меня беспристрастности по этому поводу. Возможно, эту тему, если мне позволено так выразиться, вообще лучше не обсуждать, даже среди друзей». Он оглядел комнату и на мгновение остановил взгляд на докторе Ботвинке, которому неожиданно случилось получить дополнительные сведения о современной британской политике. «Но поскольку мы находимся в кругу друзей», продолжил он, понимая, что среди его слушателей есть те, на кого, возможно, стоило бы произвести впечатление, «позвольте мне с полной искренностью прибавить вот что. Если, избави Бог, какое-либо несчастье случится с нашим уважаемым премьер-министром, и если вследствие этого на мои плечи ляжет груз ответственности по формированию кабинета, а, возможно, так и будет, то, думаю, мне не придется искать другого канцлера, помимо моего давнего друга и соратника Алана Карстерса. «Да-да, Джулиус, правильно!» В голосе Роберта прозвучала пьяная ирония, резанувшая чуткое ухо канцлера. «Вы сказали 1 фунт 4 шиллинга и 9 пенсов, миссис Карстерс?» — быстро спросила Камилла. «У меня есть точная сумма». Слегка дрожащими пальцами она достала из сумочки деньги и передала их через стол. «О, благодарю, дорогая Камилла! Очень достойно с вашей стороны!» Роберт встал и, пошатываясь, пошел к своему кузену. 1 фунт 4 шиллинга и 9 пенсов, — сказал он с угрожающей улыбкой на полных губах. «Боюсь, у меня нет при себе наличных, Джулиус. Это редкий товар в нашей части семьи. Как жаль! Тебе за твою прекрасную речь полагается премия. Ты примешь чек?» «Да-да, конечно, мой дорогой». «Прекрасно. Тогда завтра я его выпишу. О, кстати, полагаю, ты не станешь возражать, если он будет выписан со счета Лиги Свободы и Справедливости?» Сэр Джулиус отшатнулся, словно его ударили. Его лицо резко побледнело от гнева. Было видно, что он с трудом овладел собой. Сдавленным голосом он сказал: «Если ты собирался пошутить, Роберт, то могу лишь сказать, что шутка эта самого дурного тона». «Никаких шуток. Я говорил совершенно серьезно. Не ожидал, что ты проявишь такую щепетильность по поводу происхождения денег, которые ты можешь получить. Это не похоже на тебя, Джулиус». «Как ты смеешь предполагать, что я приму деньги от такой шайки? Позволь тебе заметить, юноша, что связь с этой твоей так называемой лигой ставит тебя в опасное положение, в очень опасное». Роберт поклонился с насмешливой серьезностью. «Спасибо за предупреждение, дорогой кузен. Я в состоянии о себе позаботиться. Мне, во всяком случае, не нужен тупой полицейский для охраны. Кстати, где он? Я, кажется, не видел его вечером. Он маячит за дверью, держа в руках блокнот и карандаш. Давай пригласим его сюда. Он именно тот, кто сделает нашу счастливую компанию полной. Может, он одолжит мне 1 фунт 4 шиллинга и 9 пенсов». Он направился к двери, но Камилла быстро поднялась и преградила ему путь. «Не говори глупостей, Роберт», — сказала она. «Если хочешь, я заплачу за тебя сэру Джулиусу». Роберт остановился и посмотрел на нее сверху вниз с дикой ухмылкой. 1 фунт 4 шиллинга и 9 пенсов», — повторил он. «Я ровно настолько тебя интересую, Камилла. Даже после того, что было сегодня днем? Какая у тебя должна быть прекрасная, всепрощающая натура. Жаль, что она пропадет понапрасну. Правда? А теперь уйди с дороги. За дверью стоит самый настоящий коп из Скотланд-Ярда и просто мечтает, чтобы его впустили». С противоположных концов комнаты к нему подошли доктор Ботвинг и сэр Джулиус. «Леди Камилла, может быть, мне...» — начал доктор Ботвинг. «Роберт, ты пьян. Тебе следует немедленно отправиться в постель», — одновременно с ним сказал сэр Джулиус. Оттолкнув их обоих, Роберт сделал 2 шага в сторону двери. Едва он подошел к ней, как она распахнулась с другой стороны, и в комнату вошел Брикс. Перед собой он держал поднос с бутылкой шампанского и полудюжиной бокалов. Двигаясь с величественной неторопливостью, он прошел через комнату, в которой внезапно воцарилась тишина, и поставил свою ношу на сервировочный столик. «Это еще за каким чертом нужно, Брикс?» — спросил Роберт. «Осталось несколько минут до полуночи, мистер Роберт», — спокойно ответил Брикс. «Я принес шампанское, чтобы, согласно традиции, гости выпили за наступление праздника». Роберт засмеялся. Сначала хрипло хихикая, затем все громче и громче, словно он не мог остановиться. Этот безрадостный смех заполнил собой комнату. «Согласно традиции!» — ерничал он. «Вот это да! Ты прав, Брикс! Будем придерживаться традиций, пока можем. Последнее Рождество в старом доме! Спасибо кузену Джулиусу и его шайке грабителей! Наполняйте бокалы, Брикс, и себе тоже налейте!» «Хорошо, сэр!» Ровный тон дворецкого словно принадлежал иному миру, отличному от неконтролируемых манер Роберта. Он откупорил бутылку и принялся наполнять бокалы. «А где же ангел-хранитель Брикс? Он должен принять в этом участие». «Сержант уголовной полиции, сэр», — сурово ответил дворецкий, не прерывая своего занятия. «Ужинает в помещении для слуг. Думаю, ему там будет комфортнее. Ваш бокал, миледи?» Он поочередно протянул поднос с бокалами Камилле, миссис Карстерс, сэру Джулиусу и доктору Ботвинку. Затем он повернулся к Роберту. «Ваш бокал, мистер Роберт», — сказал он. «Уже почти полночь». «Время идет!» — безумным голосом вскричал Роберт. Он поднял бокал, и вино перелилось через край. «Но мы кое о чем забыли, Брикс. Шторы до сих пор задернуты, и окна закрыты. Так нельзя поступать в канун Рождества. Нужно впустить Рождество в дом». «Нельзя, сэр», — запротестовал Брикс. «Снаружи мороз и сильный снег». «Какое это имеет значение, старина? Речь ведь о традициях!» Роберт поставил бокал на карточный стол и ринулся к тяжелым шторам на окне. Двумя резкими движениями он полностью раздвинул их и распахнул широкие створки французского окна. В комнату ворвался порыв ледяного воздуха. На ковре закружился вихрь снежинок. Роберт стоял в черном проеме окна, напряженно всматриваясь в ночь. Потом он повернул голову и заговорил, обращаясь к тем, кто был в комнате. «Слушайте», — велел он, — «разве вы не слышите их? Подойдите все ближе к окну. Ближе! Камилла, Брикс, давай, Джулиус! На этот раз глоток свежего воздуха тебе не повредит. Теперь вы их слышите?» Словно зачарованные, мужчины и женщины подчинились его призыву и собрались у распахнутого окна, из которого веяло пронизывающим холодом. Поверх шелеста ветра был слышен отдаленный перезвон церковных колоколов. «Орбек бьет в колокола, возвещает этим звоном приход Рождества и уход у орбеков. Всех, кроме старого толстого Джулиуса, который всегда будет одерживать верх, что бы ни случилось. А теперь слушайте все!» Он внезапно отошел от окна и встал посреди комнаты. На его пиджаке лежал снег, и он тяжело дышал, словно только что закончил соревнование в беге. «У меня есть важное объявление. Важное объявление. Камилла, ты не должна его пропустить. Это...» Внезапно он замолчал. Звон колоколов прекратился. Теперь, в свою очередь, принялись бить церковные часы. «Рождество!» — пробормотал он. «Мы должны произнести тост. Где мой бокал? Брикс! Идиот, куда, черт подери, ты поставил мой бокал?» «Он на карточном столе, мистер Роберт», — «А, вот он!» Нетвердой рукой он схватил бокал одновременно с первым гулким ударом часов. «Все готовы?» «За Орбек-холл! И да поможет Бог этому старому дому!» Он осушил бокал, постоял минуту с дико искаженным лицом, потом схватился за горло одной рукой, выронил бокал из другой, вдруг ставшей вялой руки, и тяжело упал лицом вниз. «Роберт!» — звонкий голос Камиллы перекрыл последний удар колокола. «Он потерял сознание!» — вскричала миссис Карстерс. «Все это выпивка!» — проворчал сэр Джулиус, шагнув вперед, чтобы поднять его с пола. Но доктор Ботвинг его опередил. Встав на колени у лежащего тела, он приподнял его голову, бросил быстрый взгляд на его лицо и опустил голову на пол. «Боюсь, он совершенно мертв», — отчетливо и спокойно сказал он.